Но девальеризм оставался. Его продолжителем был сын папы Дока, полнотелый Жан-Клод, новый пожизненный президент, прозванный американцами «любимый сын диктатора», сокращенно ЛСД.